Наталья Горбаневская. Любовь к родине – не профессия. Насколько я была патриотом, настолько и остаюсь. Люблю старую Москву, Москву моего детства, остатки, которые еще сохранились. Люблю среднерусские пейзажи. Но теперь люблю еще и Париж, который стал мне родным. И Прагу, и Вроцлав, и бесконечно разнообразные пейзажи Франции, и Ассизи, где я однажды праздновала свой день рождения, и еще много чего. И по-прежнему, еще со старых времен, нежно люблю Вильнюс. Так что если спросить профессиональных патриотов, то они меня в патриоты не зачислят. Но любовь к родине – это не профессия. Спи, кузнечиков хор, лес восходит на холм, бес проехал верхом, я не верю стихам. Ложь, мелодия, сон, звон глагола времен, смех, признание, стон, что за жребий мне дан? Слов не выпить с горсти, строк в тюрьму не снести, ни согреть, ни спасти от властей и страстей. Тронь струну, вся в крови, трень да брень оборви, свет и слово любви. Спи, кузнечиков хор. Далее начинался Париж, город, в котором Наташа прожила 38 лет, половину жизни. Наташе хорошо было с Парижем, не сразу, но постепенно он вошел в ее поэтический мир. Но постепенно вошел. Людмила Улицкая. Зачем на слишком шумный Сен-Жермен? Останемся на этом перекрестке, на тлеющей асфальтовой полоске, после полуночных ленивых перемен, где я сама себя не узнаю и близоруко щурюсь на витрину, и в темных стеклах стыну, стыну, стыну, и в светлых облаках, встречающих зарю, горю и горько слезы лью, и стыну, и горю.